Вопрос 484. Как мне быть? Раньше с мужем интимные отношения были хотя бы раз в неделю. После того, как родила ребенка, половые отношения возникали реже. Теперь, когда нашему ребенку уже 2 года, мы по полгода не живем, и каждый раз, когда я пыталась что-либо сделать, он говорил: «Я не могу, устал, хочу спать, у меня хоккей». Как-то раз он сказал: «Давай попробуем», но он уже сам стал мне противен. Есть ли выход из этой ситуации? Правда ли, что женатые живут дольше холостяков? Нет, просто жизнь им кажется длиннее. Из разговора психологов. Нет безвыходных положений. Виновата сама жена. Сначала она не смогла или не захотела сделать так, чтобы интимная жизнь доставляла мужу максимальное удовольствие. Потом приучила его к тому, что без нее можно обходиться. Затем привыкла к этому сама, а мужа возненавидела за то, что он избегает с ней половых отношений. Совет может быть только один – все начинать заново. Представить себе, что она первый раз его видит и хочет его узнать. Первое – сделать шаг к примирению. Начать с ласк, обниманий, поцелуев, постепенно переходить к половым отношениям. В то же время и он виноват. Мне вспоминается поговорка, ее приписывают полякам: «Запомни, если ты одной рукой управляешь автомобилем, а другой обнимаешь женщину, и то, и другое ты делаешь одинаково плохо». Если он занимается хоккеем и одновременно хочет заниматься сексом, но хоккей в его жизни занимает больше места, то он должен делать перерывы или в хоккее, или в интимной жизни. Лучше в хоккее. Несколько общих фраз. Понимаю, прозвучит почти как лекция, банальность, но тем не менее. Если вы вдумаетесь в сказанное и попробуете что-то изменить в своей жизни, может быть, вам и станет легче. Хорошие слова. Если жизнь не сделаешь интересной сам, а нет ли здесь ключа ко всем нашим делам, образу жизни, мировоззрению? Как сделать интересной жизнь самому? Как перестать жаловаться, что тебя никто не понимает, что все неинтересно, скучно, что ты ничего не успеваешь и устаешь от жизни? Поймите, нельзя уставать от жизни. Нужно учиться радоваться жизни. Только мы сами можем сделать собственную жизнь интересной. Каждый мужчина должен помнить еще одну существенную разницу между собой и женщиной. Женщина не всегда хочет, но всегда может. Мужчина довольно часто хочет, но далеко не всегда может. И еще одно письмо. Оно дополняет мой ответ. Мне 27 лет. 7 лет я замужем, растет сын. Половую жизнь начала в 20 лет, и был в моей жизни единственный мужчина. Это мой муж. Если рассматривать только интимную сторону семейной жизни, то я со всей ответственностью могу сказать, что 5 лет жизни я как женщина потеряла безвозвратно, благодаря таким же вот советам, которые вы публикуете. Поэтому кричать хочется во весь голос, чтобы этот крик дошел до всех женщин, которые испытывают половую неудовлетворенность. Не прислушивайтесь к тому, что все зависит только от женщины. Я раньше много слышала о том, что мужу нельзя говорить, что ты ничего не испытываешь с ним в постели и так далее, что если он почувствует, что ты холодная женщина, то будет искать другую и тому подобное. В общем, многое из того, о чем вы пишете. И руководствуясь этим, за 5 лет совместной жизни ни разу не дала повода думать, что мне с ним плохо, хотя проливала горькие слезы после того, как он засыпал. Я относила все это только на свой счет, наслушавшись и начитавшись о фригидных женщинах. Ходила в консультацию «Семья и брак», пытаясь хоть как-то наладить семейную жизнь. Нет, не подумайте, что муж мой с какими-то отклонениями в этом плане. Опыт у него кое-какой был, и внешне он привлекательный, умный, сильный, в общем, такой же, как все. И я уже почти смирилась со своей участью. Мне страшно становится при одной мысли, что я никогда бы не прочитала замечательный труд одного польского сексолога. И теперь я счастлива, да-да, счастлива. Не хватало элементарных знаний и навыков, как и сотням тысяч других женщин. Поэтому хватит воспитывать мужчин-эгоистов в интимном плане. они и так становятся слабым полом. Попытайтесь воспитать мужчин-альтруистов, надеюсь, это понятие всем знакомо, так как эгоистов более чем достаточно. Хотя я несколько неправильно выразилась, что все зависит только от мужчины. Вернее, будет так, в умении мужчины пробудить женщину в женщине. А взаимные ласки придут, искренние ласки, которые женщина подарит мужу в благодарность за доставленное мгновение счастья. Я что-то не слышала о таких случаях, когда мужчина ни с кем не может испытать половое удовлетворение, а о женщинах очень часто пишут, что не всем дано. Знаете, каждой женщине дано, но не всем мужчинам дано владеть искусством любви. СК, город Чехов.